Глава 13. Весточка с того света. Шум со двора, скрип рассохшихся половиц и громкий мужской голос. Все ужасно раздражало и мешало спать. А ведь ей снился такой чудесный сон. Она снова была ребенком, Нира живой, и они вместе были до неприличия счастливы. Где-то что-то уронили, громоздкое и тяжелое. Раздалась жуткая брань. Послышался быстрый топот ног. Кто-то кричал, кто-то громко смеялся, а кто-то, совершенно не стесняясь в выражениях, ругался. «А нельзя ли немного потише?» Недовольно прокричала Варя, не открывая глаз. Перевернулась на живот, схватила подушку и со злостью плюхнула себе на голову. Потянула за уголки наволочки, чтобы закрыть уши и больше не слышать этот шум. Как же ей не хотелось просыпаться! Но все было тщетно. Там кто-то орал во всю мощь своей луженой глотки. «Там?» Варя подскочила на кровати, заспанным взглядом обвела помещение. «Где там?» Она не узнавала этого места. «Где я?» Последнее, что она помнила, было... А, собственно, что было-то? Странно, но она не могла вспомнить, как оказалась здесь и что предшествовало этому. Точнее, какие-то странные образы возникали в голове, отчего сердце начинало тревожно сжиматься, но она их упорно гнала прочь. Взгляд упал на стул возле кровати, на котором странным образом появился ее мешок. С силой зажмурилась и потрясла головой. Открыла глаза. Так и есть. Ее походный мешок лежал рядом с ней на расстоянии вытянутой руки. «Ну и как, дружок, ты здесь оказался?» Варя подозрительно прищурилась, обводя взглядом помещение, выискивая шутника. «Или как я тут оказалась?» И тут вдруг все эти жуткие образы разом навалились на нее. Варя рухнула на кровать, часто задышала, она все вспомнила. И раз ее мешок здесь, это значит только одно – Дариус не выжил. Нет, она не хотела плакать, но подлые слезы сами потекли по щекам. «Значит, у меня не получилось ему помочь». Она уткнулась в подушку и принялась рыдать в голос. «Я этого не хотела, не так!» В коридоре громко хлопнули дверью, раздались сердитые мужские голоса. Варя села и испуганно уставилась заплаканными глазами на вход. Почему-то в голову пришли последние слова Дариуса. «Только сразу объяви их своей добычей». С сомнением посмотрела на мешок. «Ну и как прикажете мне это сделать?» Представила себя, как с ноги открывает дверь и орёт во всю мощь своих легких. «Это моя добыча!» «Да ну нафиг!» Опустила босые ноги на пол и поморщилась от холода. «Да легче забрать мешок и по-быстрому сбежать отсюда, пока кто-нибудь еще не присвоил мои вещи!» Развязала тесёмки и заулыбалась. Прямо сверху лежали кожаные сапожки. Даже подошва была из кожи, только в несколько слоев. На ощупь это было похоже на замшу, но гораздо мягче и шелковистее. И они были насыщенного темно-зеленого цвета. Варя залезла в мешок поглубже. Там обнаружилось платье в тон сапожкам и что-то очень напоминающее облегающие джинсы. Но только из какого-то неведомого ей материала. И никаких застежек или молний, сплошные завязки. Строчка к строчке, ровные швы. Каждый стежок был выполнен вручную, настоящим мастером. Каждая вещь была своего рода маленьким шедевром и показателем мастерства того, кто их создал. Обнаружился также небольшой мешочек, в котором оказались разноцветные драгоценные камни. Варя высыпала несколько штук себе на ладонь и понесла к солнечному свету. «Боже мой! И у нее все это время были эти драгоценности, и она ни одного не потратила на нас. Варя не могла поверить в происходящее. «Мы ведь могли безбедно жить с Нирой в любом городе, купить квартиру, машину, и ей бы даже не пришлось работать на двух работах. Да ей бы вообще не пришлось работать». Почему-то вдруг стало обидно. Вспомнились все лишения и экономия на каждой мелочи. Такое богатство, а мы обходились малым. Среди вещей лежало письмо. Дрожащей рукой Варя вытащила его из мешка. Конверт оказался тоже необычным, шершавым и теплым. На нем не было никаких опознавательных знаков, но она точно знала, от кого это послание. И от этого было не по себе. С опаской вскрыла конверт и принялась читать. «Надеюсь, переход между мирами прошел без каких-либо проблем, и ты сразу решила переодеться. Так и вижу твое удивленное лицо. Ну, к делу. Я собрала для тебя полный комплект вещей, которые могут понадобиться в путешествии. В своем мешке ты найдешь шерстяное одеяло и теплую подстилку. Там же и посуда, которой обычно пользуются в родном тебе мире. Варя, ты должна быть всегда одета в платье. Девушки в этом мире никогда не появляются в обществе в брюках, но те, что я тебе приготовила, ты можешь надеть под платье. А еще на поясе штанов есть петельки-завязки, в которые можно подобрать подол платья. Это на тот случай, если тебе придется бежать или сражаться за свою жизнь. Плащ снимать можно, но ненадолго. А вот медальон ни в коем случае. Если вдруг тебе понадобится искупаться или переодеться, не переживай. Украшение на твоей шее защитит тебя. Твой мешок с защитой и секретом. Его не сможет открыть никто, кроме тебя. И в нем может поместиться гораздо больше вещей, чем может показаться на первый взгляд. Теперь о важном. Бойся Маиру. Именно ей я служила верой и правдой. Именно она меня и предала. Не попадайся на глаза ведьмакам, потому что они, как верные псы, преданы ей. Да, именно она объединила разрозненные кланы ведьмаков в единый мощный союз. Они, конечно, как и прежде, никому не подчиняются, но всегда готовы выполнить свой долг перед благодетельницей. А еще держись подальше от эльфов. Неважно, темных, светлых, они способны почувствовать магию волшебниц. Как и ведьмаки, лишь прикоснувшись к тебе. Хоть на тебе и стоит мощная защита, но, увы, как только ты окажешься в родном тебе мире, твоя сила с каждым днем начнет расти. В чем она заключается, я, к сожалению, не могу сказать, но это что-то очень мощное, настолько, что напугало всех чтиц до полусмерти. Поэтому будь предельно осторожна. Теперь о драгоценностях. Я знаю, что ты подумала, когда нашла их. Увы, но то, что ты сейчас держишь в своих руках, в мире людей оказалось обычными стекляшками. А теперь самое главное. Прости меня, что лишила семьи, родного мира, любви родителей. Если же не сможешь, ничего не поделаешь. Я это заслужила. Может, это будет лишним, но я хочу, чтобы ты знала. Я любила тебя как могла, как умела. Не грусти обо мне. Я была не самым хорошим человеком. И помни, тебя ждет великая судьба. Удачи тебе, всегда и во всем. Твою мать зовут Азалинда, а отца Бьярном. Письмо осыпалось пеплом к ее ногам, а Варя продолжала стоять с протянутыми руками, как если бы все еще продолжала держать лист бумаги на своих ладонях. И ее губы тихо повторяли имена родных ей людей. В коридоре громко заговорили мужчины, и кто-то позвал Кирана. Варя вздрогнула, медленно повернула голову. «Значит, держаться от ведьмаков подальше. А я с ним в одном обозе еду. Ну, просто замечательно». Внутри медленно поднималась паника. Он служит женщине, которая заставила выкрасть меня из семьи и выкинула на целых 20 лет в другой мир. Что же мне делать? Перевела взгляд на открытое окно. Стараясь ступать осторожно по старым доскам, подошла и выглянула наружу. До земли было не так далеко. «Смогу спрыгнуть, если повисну на руках?» Осторожно прошла к двери и задвинула засов. Подставила стул под ручку. Принялась быстро переодеваться, сбросила плащ на пол, обнаружила на столике таз и огромный кувшин с ледяной водой. Быстро ополоснулась и обтерлась полотенцем. Принялась рыться в мешке в поисках хоть какого-то нижнего белья. Ничего не обнаружив, натянула на себя штаны, которые, надо признаться, сели как влитые, надела сапоги и удивленно уставилась на необычную, но потрясающе удобную обувь. Достала платье и с сомнением скривила губы. «Ну и как прикажете с этим обращаться? Здесь же куча завязок!» Распустила шнуровку и кое-как напялила платье. Быстро связала те шнурки, до которых смогла дотянуться, сверху накинула плащ. Переплела косу. Решительно подхватила мешок с кровати и накинула лямку на плечо. Подошла к окну, села на подоконник, свесив ноги наружу. Потом перевернулась на живот и начала медленно сползать вниз. Уже повиснув на вытянутых руках, Варя поняла, как ей страшно отпустить раму, хотя она прекрасно видела, что от окна до земли совсем невысоко. Дурацкий страх повредить что-нибудь себе при падении никак не давал разжать пальцы. «Полезу-ка я обратно», — решила она и попыталась забраться назад в комнату, смешно елозя ногами по голой стене. С громким кряхтением кое-как подтянулась до уровня плеч, одним глазком заглянула к себе в комнату и сорвалась обратно, но смогла удержаться на руках. Опасно, раскачиваясь над землей. «Да уж, Варька, знатно ты отожралась». «А я бы сказал, что она вполне аппетитно выглядит, если смотреть снизу». Голос был незнакомым и каким-то до странности певучим. Варя сделала еще одну попытку вернуться в комнату, но снова беспомощно повисла на руках. «Может, вам помочь?» — поинтересовались снизу с явной издевкой. «Да, пожалуйста», — натужно пропыхтела Варя, держась на руках из последних сил. «Если вас не затруднит». «Да я давно бы уже помог и сделаю это с превеликим удовольствием. Но я никак не могу понять, что вы хотите сделать, войти или выйти?» Внизу засмеялись. «Выйти». Кое-как выговорила Варя, болтая ногами. «Выйти я хочу!» И тут же вскрикнула, потому что ее схватили за щиколотку и сдернули вниз. Она рухнула в сильные объятия, ухватилась за чью-то мощную шею, при этом крепко зажмурившись. Сердце колотилось от страха, как у загнанного зайца, и она часто-часто дышала. «Цела?» Поинтересовалась она, обращаясь непонятно к кому и боясь открыть глаза, чтобы не встретиться взглядом со своим спасителем. От него почему-то пахло ветром, лесом и дождем. «О боги!» — с придыханием прошептали ей прямо в лицо. «Кто ты такая?» «Ну что тут поделаешь, нужно срочно открывать глаза. Лучше бы Варя этого не делала». Она покоилась в объятиях темного эльфа. Да еще какого! Никогда прежде ни в одном фильме и ни на одной фэнтези-картинке ей не доводилось видеть такого прекрасного лица. Длинные черные волосы собраны в хвост. Только вдоль лица свисают несколько прядей. Тонкие черты лица, идеальные пропорции, смуглая кожа и синие глубокие глаза, в которых застыло восхищение. Полные губы слегка приоткрыты от удивления. Внезапно его сильные руки прижали ее к себе так, что Варя смогла только пискнуть. А дальше случилось то, чего Варя никак не ожидала от такого совершенства. Эта ушастая морда вдруг зарычала. «Моя!»